конце концов, жизнь опять приобрела для нее известную прелесть, и она перестала чувствовать себя несчастной. Аверадо рассуждал с Кавини о будущем. Свое крупное состояние он приобрел не путем альтруизма, но обычным мирским способом, и его знание людей было нисколько не меньше его понимания музыки. «Испания! Мадрид!» — воскликнул он, размахивая перед Кавини своими холеными руками. «Птичка, возвращающаяся в свое гнездо! Какая приманка для сентиментальной нации! Рекламу я поручу маленькому Фредди. У англичан удивительное чутье. Они лучше какого-нибудь другого народа умеют выставить товар лицом и завлечь покупателя. Подождите, вы увидите». Мадрид действительно оценил Дору. Задолго до их прибытия по всему городу были расклеены афиши и национальные цветы. И в этих афишах Дора фигурировала в качестве новой дивы под именем Долорес, причем не упустили случая упомянуть о ее близости с английской аристократией. Конечно, она должна была петь «Кармен». Когда Дора спросила, почему «конечно», Аверадо рассмеялся и успокоительно ответил: «Все в мире суета. Лучше быть популярным, чем слишком разборчивым. Привередничать могут только люди самонадеянные или очень богатые. Первые, потому что никому нет дела до того, что они собой представляют, а вторые — по другой причине. Но чтобы нравиться, вы должны добиваться всеобщего единения, хотя и не в том смысле, какой имеют в виду наши священники». Он познакомил Дору со знаменитой Рошелью Дюр, которая оказала ей покровительство, столь необходимое для начинающей артистки. Позднее их связала искренняя дружба. Несравненная Рошель в 45 лет хорошо знала жизнь. Она умела привлекать к себе все, что было яркого, красочного, живого. Она была очень некрасива, а вместе с тем очень привлекательна и опасна. То, что французы называют «восхитительно». Она была крайне впечатлительна при пониженной чувствительности. Молва наделяла ее бесчисленным множеством любовников. На самом деле у нее был только один, который умер. Рошель познакомила Дору с жизнью подмостков, и молодая певица начала более легко и весело относиться к окружающей атмосфере. Проездом через Париж Дора остановилась у Рошели, квартира которой носила такой же характер, как и хозяйка. Она была причудлива, но очень мило обставлена. Рекс приехал туда навестить Дору. Рошель сразу его полюбила. Ей нравились его красота и изящество, а также его ум. Дора заметила, что он был единственным человеком, который обращался с ними не как с артистками. Она вспомнила, что Давид Шропшрайер держал себя совсем иначе. От Рекса она узнала, что Тони никогда не упоминает о ней, зато Джи говорит очень часто. «Это потому, что говоришь ты», — сказала Дора, догадываясь. Видя, как Рошель относится к Рексу, она стала внимательнее к нему присматриваться, как это часто бывает, когда новый друг начинает восхищаться старым. Он не делал никаких попыток вновь заговорить о своей любви. Неужели когда-то была эта сцена в саду Ион? Все это казалось теперь таким далеким и лишенным значения. В последний вечер перед отъездом Доры в Мадрид Рекс пригласил ее пообедать в ресторане. Потом они должны были заехать за Рошелью в театр. «Не проедемся ли мы немного за город?» — предложил Рекс. «Тебе не будет холодно?» Ей уже приходилось беречь свое здоровье и остерегаться простуды. Они проехали за Армененвиль по направлению к Версалю. У леса Рекс велел шоферу остановиться. «Выкурим здесь по папиросе».